заводе мне дали путевку и 12 рублей отпускными. И теперь я поеду на море, буду в плавках купаться и прыгать. Я куплю себе маску и трубку, и, конечно же, шлепки и ласты, а потом сяду на электричку и поеду я в Тамбур и в Ялту. Там на пляже куплю я креветок, с лимонадом я их завербляю. И пускай они, сука, протухли, но зато я в Крыму отдыхаю. А потом захочу искупаться и зайду в море аж по колено. Глубина — это, братцы, не шутки, и поэтому круг я надену. Жарко, и я из газеты себе сделал крутую пилотку. Пилоточку. И пускай мне завидуют люди, потому что у них такой нету. А вокруг продают, что попало, шашлыки, пиво и чебуреки. Но пускай это хавают лохи, я с собою набрал бутербродов. А еще я купил сувениры, две ракушки и клевого краба. Да. Прокатился разок на канатке и остался почти что без бабок. Все ерунда. Вот уже и пора возвращаться. Да. У меня есть билет на троллейбус. И пускай я живу аж в Норильске. Да. Тут всего-то неделю, блядь, ехать. Ерунда. Я приеду домой загорелый, так вот отдохнувший и полный эмоций. И счастье. И опять целый год на заводе. Все ерунда. Буду честно трудиться в три смены. Все счастье. Хлопцы.